Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Шклеревский. Секретное следствие. Глава первая. В свежий и прохладный декабрьский вечер, в половине одиннадцатого к освещенному подъезду бельгийской гостиницы, находящейся на одной из многолюдных петербургских улиц, подъехала извозчичья карета. Швейцар подошел к ней, отворил дверцы и, заметив внутри женскую фигуру, громко провозгласил обычное «пожалуйте». Ответа не последовало. «Должно быть, заснула», — подумал швейцар и обратился к извозчику с вопросом: «Ты кого привез?» «А кто его знает?» — флегматично отвечал чухонец. «Взял я на площади у Большого театра. Шли две какие-то барышни, а за ними лакей. Ну, вот они-то и позвали меня и сказали везти к вам. Одна барышня села, и я повез, а другая с лакеем повернул назад». Швейцар пошел в подъезд за фонарем и, возвратившись, осветил им внутренность кареты. В сидевшей женщине он тотчас же по костюму узнал действительно квартировавшую в его гостинице недавно приехавшую из провинции даму. Это была прелестная молодая блондинка лет 22-3, с роскошными темно-русыми волосами, вьющимися от природы локонами, что избавляло ее от всяких шиньонов, с нежным профилем и миловидным личиком. Сейчас она сидела, или, правильнее, полулежала, вытянув ноги и откинув в самый угол кареты голову, которая страдальчески склонилась в левую сторону. Костюм дамы составляли бархатная бурка, подбитая мехом ангорской козы, и шляпка, накрытая белым шерстяным пушистым платком, из-под которого выбились ее красивые волосы. «Так и есть, спит», — подумал швейцар, но, взглянув пристальнее на лицо сидевшей, он вздрогнул и отшатнулся. Оно было обезображено страшными судорогами и сжалось в гримасу. Голубые глаза смотрели безжизненно. «Сударыня!» — громко и испуганно вскричал швейцар, сильно дернув незнакомку за шубку. Головка немного качнулась, но отклика не последовало. «Черт!» — крикнул он извозчику. «Ты к нам привез ведь мертвую!» «И что ты?» — протянул тот. «Живую! Мы 10 минут не ездили. Как садилась веселая была, смеялась с подругою». Швейцар еще раз заглянул в карету, с недоумением развел руками и решился крикнуть во все горло: «Городовой!» Блюститель порядка не замедлил тотчас же явиться, подобрав палаш и поправляя щетинистые усы. Карета и подъезд вмиг были окружены толпою любопытных прохожих. Из гостиницы также высыпала прислуга. Выслушав швейцара, прибывший городовой подал свисток своему товарищу, чтобы сдать ему пост около кареты, а сам, пылая рвением известить поскорее о происшествии начальства, схватил с азартом за вожжи первого проезжавшего свободного легкового извозчика, вскочил к нему в пролетку и, вытянув, как водится, по спине палашом, чтобы тот не отговаривался, велел трогаться. Толпа все более и более увеличивалась, несмотря на то, что явившиеся околоточные надзиратели и городовые просили честно и благородно разойтись. Тут же около кареты стояла выскочившая из гостиницы в одном легком платье горничная приезжей дамы. Голова у молодой девушки была опущена, руки скрещены на груди. По лицу ее лились горячие слезы, рыдать и причитать ей запретили. Прибыли старшие чины полиции и я, исправлявший в то время должность местного участкового судебного следователя, и позднее всех врач. Последний предложил для осмотра трупа отправить умершую в больницу, и карета двинулась под конвоем полиции в сопровождении врача и меня. Номер, занимаемый приезжей дамой в гостинице, был опечатано, к нему приставлен городовой. Я заметил, что прибуду в гостиницу тотчас же после составления судебно-медицинского акта. По документам умершая оказалась женою коллежского асессора Зинаиды Александровны Мажоровской. Муж ее, Аркадий Николаевич, 40 лет, как объяснила горничная, помощник одной из подмосковных губерний и служит председателем земской управы. Мажоровские выехали из своего имения вместе, сначала в Москву, а затем в Петербург, чтобы провести здесь предстоявшие рождественские праздники. Но в Москве Аркадия Николаевича задержали какие-то важные дела, а потому он отпустил Зинаиду Александровну одну, так как ей хотелось поскорее увидать Петербург, где она получила образование в одном из институтов, и свою хорошую знакомую Авдотью Никаноровну Крюковскую. Других знакомых здесь у нее не было. По приезде в Петербург Мажоровская сделала визит этой даме, и с тех пор каждое утро Крюковская заезжала за Зинаидой Александровной в гостиницу и увозила ее с собою на целый день. Мажоровская постоянно обедала у нее и возвращалась домой в экипаже Крюковской лишь для ночлега. При этом горничная добавила, что в день происшествия госпожа была совершенно здорова и, уезжая по обыкновению из гостиницы с приехавшей за нею Крюковской, была очень весела, потому что при ней же получила от мужа, с которым она жила в полном согласии и любила его, телеграмму, извещавшую, что через сутки он выезжает из Москвы к ней в Петербург. Извозчик, привезший в бельгийскую гостиницу Мажоровскую мертвой, показал мне то же самое, что он говорил и швейцару. Заявление прислуги гостиницы о пребывании в Петербурге Мажоровской вполне согласовывались с показаниями горничной, но кто была дама, навещавшая приезжую, она не знала. Мажоровская проквартировала в гостинице 8 дней, и утром того числа недельный счет был оплачен ее горничной. Вдова надворного советника Авдотья Никаноровна Крюковская, вызванная моей повесткой, дала показания, что она несколько лет знакома с семейством Мажоровских, была дружна с Зинаидой Александровной и воспитывалась с нею в одном институте, хотя окончила курс ранее нее. Она очень обрадовалась приезду Мажоровской в Петербург, и они были почти все время неразлучны, тем более что Зинаида Александровна приехала без мужа. Они посещали вместе магазины, библиотеки и по вечерам театры, преимущественно Мариинский, где у Крюковских была абонирована ложа на оперу. Мажоровская казалась совершенно здоровой, но подруге своей она неоднократно жаловалась на какую-то странную боль под ложечкой, и свидетельница советовала ей обратиться к врачу. Боль эта появлялась и проходила у нее мгновенно, и Мажоровская становилась, как всегда, веселой и шутливой. В день смерти, кроме этой боли, она жаловалась еще на шум в ушах и голове. Поэтому и рассталась с нею ранее обыкновенного времени, несмотря на просьбу пробыть еще немного. В этот вечер Крюковская не могла, по ее словам, предложить Мажоровской свой экипаж, так как он был взят ее матерью, при которой жила Крюковская. А ожидать ее возвращения Мажоровская не захотела. Но, квартируя на Офицерской улице, недалеко от Театральной площади, где стоят наемные экипажи, Крюковская проводила туда свою подругу в сопровождении лакея и сама усадила ее в нанятую карету. Прогулка и прохладный зимний вечер благотворно повлияли на Мажоровскую. Казалось, болезнь ее совершенно прошла. Прощаясь с Крюковской, Мажоровская была в самом веселом расположении духа. «У меня не было, — заключила Крюковская, — ни малейшего предположения, что Зинаида может даже заболеть в этот вечер серьезно. Вдруг я узнаю, что она умерла?» «Вы от кого это узнали? — спросил я. От человека из гостиницы, которого прислала ко мне горничная Зинаиды с горестным известием. Мать Крюковской, статская советница Мария Ивановна Матвеева, подтвердила во всем слова дочери и также упомянула, что Мажоровская жаловалась ей на головную боль. Матвеева очень сожалела, что необходимость заставил ее отлучиться в этот день из дому и пробыть долей обыкновенно. Мария Ивановна в молодости, вероятно, принадлежала к числу красивых женщин. Теперь же ей лет около 50, она обрюзгла и потолстела, но манеры ее говорили, что у нее не исчезла претензия нравиться. Дочь ее, Авдотья Никаноровна Крюковская, была еще молодая женщина и красивая, но значительно старше своей умершей подруги, и красота ее была противоположной красоте Мажоровской. Высокая, стройная, с тонкой талией, при сильно развитом бюсте, со смуглым и несколько матовым цветом лица, густыми черными волосами с синеватым отливом. Крюковская напоминала собой тип южных женщин и несколько походила на цыганку, а сросшиеся широкие брови, круглые, блестящие, энергические глаза, особой формы нос и пунцовые губы невольно заставляли думать о ее крайне страстной натуре. Аркадий Николаевич Мажоровский, извещенный телеграммой о смерти жены через несколько часов после происшествия, прибыл из Москвы в Петербург к вечеру следующего дня. Он был страшно поражен и ошеломлен случившимся, рыдал и плакал над трупом жены, просил у нее прощения и вообще говорил вещи, приличные случаю. Впрочем, на слова его не обратили внимания, тем более, что он был вне всяких подозрений, да и присутствовать при излияниях неутешного супруга было тяжело. Все вышли из той комнаты, где лежала усопшая. Никто не сомневался, что горе его непритворно. Жена Мажоровского была молода, красива и, по всей вероятности, добра. Он же был человек пожилой и прожил с нею всего только около 2 лет. Мажоровский казался гораздо старше своих 40 лет, а жена его моложе 20, так что если бы он при жизни покойницы вздумал отрекомендовать ее кому-нибудь за свою дочь, этому никто бы не удивился. При всем этом Мажоровский обладал весьма привлекательной и оригинальной наружностью, которую могла бы заинтересоваться даже молодая разборчивая красавица. Первое, что бросалось в глаза, это совершенно седые кудрявые волосы, небрежно откинутые назад, открывавшие большой выпуклый лоб, изящные черные усы, широкие брови, синие глаза и маленький греческий нос. В общем, лицо его выражало доброту и благородство. Манеры Мажоровского, его белые аристократические руки и маленькие ноги, обутые в лайковые полусапожки, все показывало, что он с раннего детства принадлежал к избранному обществу. Но что-то также говорило о нем, как о человеке излишне добром, или, лучше сказать, бесхарактерном, и которым ловкий интриган мог вертеть, как ветер флюгером. Видно было, что он не испытал борьбы с жизнью и был плохой знаток людей. Смерть своей жены Мажоровский относил к каре Божией и к воле провидения. В самом деле, при медицинском осмотре трупа на прелестном теле молодой женщины не было найдено ни малейших признаков насилия, каких-либо пятен или чего-нибудь подобного, следов отравы тоже не обнаружили. В этом случае у больной явилась бы рвота и другие неизбежные симптомы. Врачи нашли, что смерть Мажоровской произошла, вероятно, от разрыва сердца или от паралича нервного ствола. Неопровержимые доказательства можно было получить лишь при анатомическом исследовании трупа. Но Мажоровский не хотел этого. Однако убеждения мои и врачей подействовали, и он изъявил согласие. После исследования больничные врачи вынесли решительный приговор, что больная умерла от внезапно наступившего паралича всей нервной системы. «Но отчего же это случается?» — спросил я. «О, причин много. И мне прочли целую лекцию. В медицине же я совершенный профан, и даже латинского языка не знаю, и потому не мог ничего понять и только хлопал глазами. Правда, инстинкт мне говорил, что доверяться больничным врачам вполне бы и не следовало, а нужно бы пригласить известного профессора, специалиста по нервным болезням. но я посовестился высказать им в глаза явное недоверие и оскорбить своим предложением. К тому же, что за польза мне была знать, от той или от другой болезни умерла эта женщина. Как судебного следователя после наружного осмотра трупа, на котором никаких явных следов насильственной смерти не было, меня интересовал один вопрос. Не была ли Мажоровская отравлена? Врачи исследовали труп и говорят, нет, ну и довольно. Если бы в голове моей возникли подозрения, то при таком аргументе они должны бы исчезнуть как бездоказательны. Для продолжения следствия мне одних подозрений было уже мало. Я мог начать дело лишь при верных данных. Но так как их не было, то после снятия форменных показаний дело передали в архив, а смерть Мажоровской признали скоропостижной. Муж выпросил позволение перевести труп к себе в имение. Когда Зинаида Александровна лежала уже в больничной покойницкой, в пышном малиновом гробе, вся убранная цветами, я, проходя мимо больницы, зашел проститься с нею. В покойницкой я застал самого Аркадия Николаевича Мажоровского, госпожу Матвееву и Авдотью Никаноровну Крюковскую, одетую в глубокий траур и плерезы. Этот костюм еще рельефнее выделял ее красоту. Они совещались между собою о форме футляра к гробу, необходимого при перевозке. Тут же с аршином в руках стоял и гробовых дел мастер. На мой поклон Крюковская почти презрительно улыбнулась, прищурила глаза и слегка кивнула. Мажоровский же подошел и просил принять участие в совете относительно футляра. Я отказался, ссылаясь на свое неведение. Разговор был о пресексе. «А не правда ли похоже?» — спросил он неожиданно, вынимая из бокового кармана пальто фотографические карточки и подавая мне одну из них. «Да», — проговорил я, переводя глаза с покойницы на карточку и обратно. «Очень похоже». Карточки, снятые с усопшей одним из лучших петербургских фотографов, в самом деле имели разительное сходство. Лицо покойной было так прелестно, что я не мог отвести глаз. «Вы имеете большой запас?» — спросил я, отдавая с сожалением карточку. «Да-с, а что, не хотите ли иметь?» — предложил Мажоровский, заметив мое желание. «Будьте добры», — попросил я. А вот еще ее карточка, снятая в первый год замужества, я велел переснять, если желаете. Я с благодарностью принял и это. Увидев сделанный мне Мажоровским подарок, Крюковская не могла скрыть на лице явного неудовольствия и, шурша длинным шлейфом своего траурного платья, подошла к нам, заметив Аркадию Николаевичу, что пора кончать с гробовщиком. Чтобы не мешать им, я сейчас же раскланялся. Любя нежно свою подругу и уважая о ней память, госпожа Крюковская, конечно, имела основание быть недовольной Мажоровским, подарившим карточку постороннему человеку, который мог отнестись к ней небрежно или, пожалуй, выдать за портрет своей близкой знакомой. Все это так. Но, тем не менее, к Крюковской у меня не лежало сердце. И в голове возникли странные на ее счет предположения. «Интересная вдовушка и богатый вдовец», — пробормотал я, идя больничным двором. Мне было необыкновенно грустно. Спустя несколько дней я вновь зашел в покойницкую, но Мажоровской уже там не было. На том месте, где лежала она, вся усыпанная цветами, стоял простой, едва окрашенный гроб, в котором лежал труп безобразной 45-летней женщины. Это тоже была моя знакомая после своей смерти. Я по поводу ее смерти вел следствие. Она была поднята на улицу и умерла от излишнего употребления алкоголя.